Глава 36. Мясо кроликов оказалось очень вкусным и питательным, потому стоило жителям убежища его только попробовать, как все они уже не могли без него жить. К счастью, мясо было в избытке, и каждый мог вдоволь наесться им. «Как дела снаружи?» – спросил босс, откусив кусок от запеченной кроличьей ножки. «Сегодня в засаду попала группа выживших, живых не осталось», кушая мясную рагу, сказала безразличная к человеческим смертям Аннет. Слишком уж много она их повидала за последнее время и как-то просто перестала что-либо чувствовать при виде смертей на экране ноутбука. Кто-то попытался выбраться из города? Похоже, что в городе началась жара. Потери среди красных есть? Примерно 6 особей, но те быстро восполнили потери за счет этих самых выживших. Луи, а ты сможешь сделать напалмовую бомбу?» «Планируете там все сжечь?» – удивленно спросил старик. «Сжечь кукурузу, тогда они не смогут получать пополнение, а я смогу постепенно всех перебить и свалить». «Хороший план. Да, я смогу, правда, в городе начнется пожар», – неловко улыбаясь, ответил Луи. Он думал, что босс будет против пожара, но оказался неправ. «Да и пофиг, в этом районе выживших все равно нету. Алис, как дела в жилом секторе?» «В целом все хорошо, но у нас имеется острая нехватка мебели, посуды и бытовой техники. Люди не возмущаются и не создают проблем. Они счастливы уже потому, что могут сытно есть и не бояться за свою жизнь». «Понял. Как выберемся, организую зачистку парочки жилых домов. Еще проблемы есть?» «Да. Работницы борделя жалуются на слишком большое количество клиентов», – смущаясь, доложила Алис. «Так много людей?» «Почти все холостяки убежища пошли туда», – рассмеявшись, сказал Луи. «Старый извращенец, ты туда ходишь?» «Но, босс, я же еще не совсем старый, у меня есть потребности». «Алкоголь у нас штука редкая, развлечений почти нету, а стресса у всех полно», — сказал Луи, пытаясь оправдаться под осуждающими взглядами большинства. «Я понимаю, но и девчат пожалей же. Алис, передай девушкам, что пусть сами укажут, сколько клиентов они смогут обслужить за день. Также во время сбора урожая бордель будет открыт лишь по вечерам». «Поняла». «И еще, что с этими двумя?» Сергей указал рукой на бледного Гая и демонстративно не смотрящую в его сторону Аннет. «Босс, это такая история! Вчера, когда все напились, Аннет переспала с Гаем. Наутро она такая: «А? Как я здесь оказалась? Я голая? А? Гай?» «Энн!» – злобно выкрикнула Аннет. Тут же Энн прилетел под затыльник от Арианы. Сила, вложенная в удар, была весьма немаленькая, потому как звук удара услышали все за столом. «Гай, ты поступил подло. Понимаю, гормоны, алкоголь, но ты-то выпил совсем немного, а она, насколько я понимаю, вообще ничего не соображала». «Но я...» Гай хотел оправдаться, но под осуждающими взглядами замолчал. В тот вечер Аннет сама буквально затащила его к себе домой. «Я знаю, босс, мне очень стыдно». «Еще что-нибудь произошло?» Осмотрев людей, сидящих вокруг стола, спросил босс. «Старик Луи пытался подкатить к Мелании, но получил по морде. Ха-ха-ха!» Вновь заговорила Энн, но на этот раз по голове не получила, ибо над Луи смеялась даже Арианна. Он и за ней даже пытался приударить, а его ухаживание – это что-то с чем-то. Босс посмотрел на Меланию. Эта тихая и чуть странноватая 19-летняя девушка мирно ела мясо и была счастлива от вкусной еды. Она оказалась немного заторможенной и не очень умной, но доброй и честной, что не очень подходило под ее эффектную внешность. Пышные губы, красивые светлые волосы, длинные ноги и большая грудь 6,5 размера. И все это при наивном лице и мягком характере. Над ней в детстве часто издевались завистницы, но это не сделало из нее человека-ненавистницу, только подтолкнуло к заботе о животных. Когда в убежище появились кролики, она была самой первой изъявившей желание заботиться о них. «Если кто-то будет к вам приставать, смело бейте в морду или зовите на помощь. А тебе, старый извращенец, должно быть стыдно». «Да я всего лишь сказал, что если бы в машинах были установлены такие подушки безопасности, то люди с радостью бы попадали в аварии», – неловко рассмеявшись, сказал Луи. «В этом я не сомневаюсь, но девушке было обидно, а я им всем обещал, что никто к ним не будет приставать и трогать без их разрешения». «Простите, босс». «Ладно, и еще один вопрос, что я хотел обсудить. Я думаю, нам нужно создать школу и детский сад, и родителям будет проще, и детям веселее». Ужин продолжился, как и обсуждение идей о дальнейшем развитии убежища. Все сошлись во мнении, что нужно усилить безопасность. Нужны люди, что будут смотреть за порядком, и те, кто встанет на защиту при очередном нападении из тумана. Закончив с едой, все разошлись кто куда. Алис и жена Соломона занялись уборкой и мытьем посуды. Аннет решила немного посидеть за ноутбуком, а потом идти мыться. Братья ушли в неизвестном направлении, а все остальные направились к озеру. Устроившись в гамаке, Сергей закрыл глаза и просто наслаждался тишиной и покоем. Правда, тишина долго не продлилась. Через полчаса он уловил звуки музыки. Было едва слышно, но это его заинтриговало, и он решил сходить и посмотреть. Идя на звук, он вышел к озеру. Там на небольшой сцене выступала Екатерина. Эта хрупкая девушка пела какую-то задушевную песню на французском и играла на гитаре. Рядом стоял молодой парень и играл на скрипке или чем-то похожем на нее. С другой стороны стояла коротко стриженная девушка лет 20-25 и играла на электрогитаре. Екатерина пела весьма неплохо, потому людей собралось довольно много, не меньше сотни. Свободных мест не нашлось, потому босс сел на траву вдали от остальных зрителей и просто слушал концерт. Никаких мыслей о проблемах и работе, только наслаждение музыкой. Песня закончилась через пару минут, и босс собрался было уходить, но девушка объявила новую песню и снова заиграла мелодия. Пришлось вновь садиться на траву. Прошло полчаса, и под бурные овации девушка с группой покинули сцену. Даже босс не поленился и похлопал. Когда все покинули сцену, босс вновь поднялся с земли и собрался уходить, но под аплодисменты на сцену вышла пожилая семейная пара. Им помогли включить музыкальный трек, и те начали петь. К удивлению Сергея, пара пела просто прекрасно. Лишь к полуночи Сергей вырвался из плена музыки и вернулся домой, переоделся и лег спать. Завтра новый день и новые победы. Проснувшись и позавтракав, босс принялся за работу. Первым делом он проверил поля и кроликов. Сегодня будет сбор картошки, пшеницы и овощей. Кролики же расплодились, насколько смогли. Можно было забивать не менее 400 голов в день, но из-за нехватки мясников люди едва управлялись сотней. Решив не расширять загоны кроликов, босс проверил рабочий статус бойни. Процесс был организован по принципу конвейера. Два человека снимали шкуры, потрошили тушки и сливали кровь. Была идея попутно делать мыло, но его оказалось и так вдоволь, а вот людей, разбирающихся в мыловарении, не нашлось. Далее часть тушек отправлялась в холодильник, другая часть – на стол мясников. Там тушки расчленяли, разделяя на лапки, филе и небольшие куски мяса с живота. Всеядный кролик был гораздо крупнее своих земных собратьев и весил в среднем 10 килограмм, а итоговый выход мяса оказался около 8, потому возиться с ними приходилось немало. После разделки тушек мясо сортировалось и отправлялось в холодильник, где оно хранилось в охлажденном состоянии. Как и в случае с погребом, мясо в холодильнике могло храниться вечно. Изначально собирались утилизировать отходы, но у людей, что ранее умирали от голода, просто не поднималась на это рука. Потому было решено добавить еще один этап в производстве. Потроха и кости очищались, упаковывались и хранились охлажденными, а как будет возможность, босс бесплатно их раздаст особо голодающим. В детстве Сергей мечтал, что он выберется из нищеты и станет владельцем крупного предприятия. Он будет производить товар, а люди охотно этот товар покупать и нахваливать. Глядя на небольшую фабрику перед собой, он мог сказать, что мечта практически сбылась. Похвалив работников за труд, босс направился проверять работу общественной столовой. В каждом микрорайоне была своя столовая. Вмещали они по 400 человек и работали по принципу шведского стола. «Сытый, счастливый работник – это хороший работник», – так рассуждал Сергей и не жалел ресурсов на прокорм своих людей. Люди, что еще неделю назад умирали с голоду, высоко оценили это. Конечно же, все плохое быстро забывается, а к хорошему быстро привыкаешь, и со временем благодарность сойдет на нет, но босс и не требовал поклонения или чего-то в этом роде. Ему было достаточно, чтобы люди были преданы и хорошо работали. Столовые казались немного бедноватыми на вид. Простая мебель, кирпичные пол и стены. Помещения освещали люстры, добытые с помощью мародерства жилых квартир. И кое-где это выглядело весьма нелепо. Но иначе создание столовых обошлось бы гораздо дороже. Повара имели функцию доступа к холодильнику и погребу, потому за едой не нужно было бегать. Послал мысленную команду. И вот перед тобой кусок мяса и немного картофеля. Из напитков был лишь чай и кофе. Причем последнего почти не осталось, а, как оказалось, 2/3 жителей убежища были кофеманами. И непонятно, то ли кофеманы лучше выживали при зомби-апокалипсисе, то ли Сергей был такой везучий. К сожалению, производить кофе и чай пока что было невозможно, не имелось семян. Зато можно было делать овощные соки из морковки, помидоров, фруктов и тому подобного. Но опять же, нужны были люди, умеющие это делать, ну или свободные повара, что попробуют научиться сами. А с поварами, как оказалось, все обстояло весьма печально. Большая часть персонала столовых была бывшими домохозяйками. Записав список проблем и недочетов, увиденных в ходе обхода, босс направился к гаражу. Сейчас у убежища было 4 гражданских машины и 3 военных внедорожника, 2 боевых и 1 укрепленный для офицеров. Еще 3 внедорожника находились в процессе ремонта, ну и мотоциклы, в большинстве своем разобранные или поломанные. «Старик, ты где?» – крикнул босс, обходя разобранный до основания военный внедорожник. «Здесь я!» Шаги на звук, босс увидел крайне сосредоточенного Луи что-то паяющего. «Что делаешь?» «Босс, не отвлекайте, я делаю взрыватель с таймером. Через час бомба будет готова». Кивнув старику, босс направился дальше и посетил казармы. Их было 2, каждая рассчитана на 40 человек. Но учитывая, что сейчас насчитывалось всего 53 бойца, и они охраняли периметр посменно, то казармами почти не пользовались. На стрельбище Соломон учил своих бойцов попадать в цель, даже тех, кто владел пародией на магию и трансформации, да и лучникам тоже доставалось. Пока что стрелки обучались стрельбе из пистолета, а уже потом должны были перейти на пистолеты-пулеметы, потом на дробовики, и уже после них самые лучшие получат штурмовые винтовки, которых уже насчитывалось 22 штуки. Не забыл Соломон и про рукопашный бой. Это было особенно актуально зверолюдям. Выросшие в стране победившей демократии, они совсем не знали, что такое драться, разве что по пьяни поднимать руку на женщин и детей. Про физические нагрузки тоже не забыли. Парадокс системы. Накачанный мужчина с 15-й силой мог легко побороть тощего, словно щепку соперника, силой 20 или даже 25. Как выяснилось, система изменяла свойства костных и мышечных тканей в зависимости от уровня характеристик владельца. Но если человек не делал зарядку и много ленился, то он не мог выдать и 80% от своей силы. Также это была одна из причин, почему среди женщин почти не оказалось системщиц. Быстро умирали, а те, что нашлись, оказывались, как правило, крупными и мужеподобными. К такому выводу пришел профессор Кюри после длительного изучения системщиков в Лувре и в убежище. Ловкость тоже влияла на характеристики мышц, а еще на нервную систему и на органы чувств. Эта характеристика увеличивала гибкость, подвижность, скорость реакции, улучшала зрение, нюх и обоняние. Выносливость расширяла легкие, улучшала кровообращение и насыщение организма воздухом. Живучесть же укрепляла организм в целом, повышая иммунитет и скорость заживления ран, увеличивала сопротивление внутренних органов повреждениям, кости при повышенной живучести становились прочнее. А вот что делала магия, никто не знал. Точнее, все знали, что она влияет на силу магических навыков и количество очков манны, но как она это делала, оставалось неизвестно. Еще немного побродив по убежищу, босс вернулся на свое лобное место. Присоединив пространственный осколок, убежище получило 2000 опыта и перешло на 11 уровень. В награду был расширен ассортимент товаров, но тогда у Сергея не было ни времени, ни желания копаться в этом самом магазине. Вот будь там кнопка «Показать новинки», все было бы гораздо проще. Потратив полчаса, Сергей все же нашел интересную новинку. Это была переносная камера, точнее, она так называлась. Выглядело это как что-то вроде значка, цеплявшегося на одежду. Судя по описанию, была возможность настроить ноутбук на конкретный значок, и тогда, в зависимости от количества ноутбуков и значков, можно было наблюдать сразу за двумя и более людьми. Возможности проверить не нашлось, но босс решил заранее купить 3 таких значка и несколько раций с кучей гарнитур. «Аннет, вы нашли людей на камеры?» – спросил босс, смотря в ноутбук. Аннет, как обычно, сидела в паре метров и игралась с телефоном. «Лишь одна девочка оказалась достаточно внимательной и терпеливой, остальные не подходят». Вспоминая тот ужасный отбор кандидатов, ответила девушка. В тот день явились все, кто считал себя достаточно красивыми, чтобы соблазнить босса. Явились и стали доставать Аннет. Многие даже не знали, как включается ноутбук, и никогда не держали мышку. В итоге Аннет стала врагом народа, мол, она хотела загробастать себе босса. «Понятно. Но не ограничивайся одними девушками. Если у человека подходящие навыки, то без разницы, какого он пола и возраста. Это очень важная работа, и мне нужно много людей на камеры. Как будет возможность пройтись по Парижу, сама поймешь, о чем я». О чем говорил босс, Аннет не поняла, но кивнула. Через 15 минут прибежал уставший, немного пахнущий дымом Луи. Он тащил огромную канистру с электронным прибором на ней. «Эй, это же бомба!» – крикнул босс, увидев Луи. Тот опешил и остановился. «Да, но не волнуйтесь, пока я не нажму на кнопку, не взорвется!» «Все так говорят!» – рявкнул Сергей и быстро посмотрел в камеру. Снаружи все оставалось как обычно. «Нажимать сюда?» – забрав бомбу, спросил босс. «Да». Босс кивнул и переместился в Париж, сразу же нажал на кнопку и кинул предмет в здание с мясной кукурузой. Увидев человека, красные зомби мгновенно ожили и засуетились, но, к их сожалению, человек тут же исчез, а вот его подарок остался. Канистра со взрывателем разбила окно и влетела в помещение. Охраняющие кукурузу зомби бросили взгляд на нежданных гостиниц, но, поняв, что это не биологический объект, быстро потеряли интерес. И зря. Таймер отсчитал до нуля, и бомба взорвалась, устроив небольшой филиал ада на земле. От силы взрыва небольшое пятиэтажное здание сложилось гармошкой, подняв море пыли. Все, что не было сожжено до атомов, оказалось раздавлено. «Луи, что это за кобздец? Ты что, ядерную боеголовку соорудил?» «Похоже, я перестарался», — неловко рассмеялся старик. «Из чего эта бомба-то?» «Я смешал бензин с биотопливом». Неуверенно ответил Луи, отводя взгляд. «Что еще за биотопливо?» «Ну, это... биореактор перерабатывает биоматерию в биотопливо. Я его немного слил эксперимента ради и узнал, что это очень горючая и взрывоопасная штука. Потом подобрал пропорции, при которых бензин полноценно смешивается с биотопливом, и получилось вот это». «И еще сделаешь?» Немного подумав, спросил Сергей с горящими глазами. «Хорошо». Но сначала мы тебе соорудим подземный бункер, чтобы ты не уничтожил половину города, если, не дай бог, несчастный случай». «Да, босс». Договорив, мужчины сели за ноутбук и стали смотреть на происходящее снаружи. «А это нормально, что плавится сталь?» «Нормально». «А то, что соседние дома превращаются в песок?» «Это даже хорошо. Так пожар не распространится на весь район». «Понятно». Пожар длился всего час, но мощь пламени была такова, что за это время все ближайшие здания были либо серьезно повреждены, либо превращены в руины. Деревья, что были рядом, сгорели дотла буквально за считанные секунды, а асфальт расплавился до состояния магмы. Точнее, так оно выглядело. Выходить из убежища было все еще нельзя, потому все разошлись отдыхать в ожидании обеда. К счастью, он не заставил себя долго ждать. Аннет засняла на видеоролик, как взрывается дом, и все вокруг плавилось и рушилось от огня. Всем было очень интересно его смотреть. «Соломон, после обеда подготовь половину наших людей. Будем двигаться к базилике, по пути разоряя жилые дома. Собираем все, что не прибито гвоздями. Людям нужна мебель, бытовая техника, постельные принадлежности. В общем, все для комфортного жилья». Оторвавшись от спагетти с мясом, сказал босс. «Понял, босс. А, и еще, Наташа, так как ты у нас теперь главный архитектор, то тебе нужно спроектировать испытательный бункер для Луи. Он потом тебе все объяснит. Вопросы ко мне есть?» — спросил босс, приступая к уничтожению маринованного в соусе мяса. Никто не ответил, и обед продолжился. Аннет 10 минут внимательно осматривала окрестности взрыва. Получив подтверждение, что все чисто, босс наконец-то покинул убежище. «Эх, байк жалко», – протянул Сергей, смотря на расплавленные остатки своего мотоцикла. Забрать его с собой в убежище не было возможности. И вот босс вновь остался без транспорта, а ехать по городу на машине – это найти себе море проблем. Интересный факт. После уничтожения мясной кукурузы красные зомби в этом районе сошли с ума. Некоторое время они находились в состоянии апатии, а потом принялись носиться вокруг. Далее начали крушить, что могли, и даже драться друг с другом. По истечении примерно часа все красные замерли и рухнули, не подавая признаков жизни. Асфальт все еще был горячим, как и воздух, что обжигал легкие, потому бывший байкер поспешил удалиться. За каждую секунду, проведенную в этом месте, он, казалось, терял по пол-литра жидкости, не меньше. Ближайшая область была зачищена красными, потому ближайшие 300 с небольшим метров проблем не было, а вот уже дальше стали попадаться небольшие группки зомби. Сергей вызвал Соломона, и вдвоем они быстро пробились в ближайший жилой дом. Это был 10-этажный дом, что на вид неплохо сохранился. Вернувшись в убежище, Сергей передал Соломону переносную камеру. «Это то, о чем вы говорили?» – разглядывая металлический значок, спросил начальник безопасности убежища. «Да, это переносная камера. Как она работает, пока непонятно. Так что давай испробуем. Аннет, позови ту девушку, что ты выбрала для видеонаблюдения». В ответ наблюдательница кивнула и убежала. «Говорит на русском». «Было бы неплохо наладить связь. Постоянно туда-сюда бегать довольно геморройно», — подумал вслух Сергей. Через 4 минуты пришли две девушки, Аннет и другая худощавая девица лет 16. «Это Ника», —